Методика массажа при неврологии наружного кожного нерва бедра. Причиной заболевания является инфекция, интоксикация, злоупотребление курением и алкоголем, атеросклероз и эндартериит сосудов, питающих этот нерв, варикозное расширение вен ноги и вен малого таза. Симптомы заболевания могут проявляться при ожирении, висцероптозе, беременности, метеоризме, простатите и прочих. Чаще болеют мужчины. У пациента появляется чувство онемения, покалывания, жжения на наружной поверхности бедра. В дальнейшем присоединяются умеренные боли. Боль и парестезия усиливаются при ходьбе и стоянии, при лежании с вытянутыми ногами. Отмечается гипостезия кожи в зоне иннервации наружного кожного нерва бедра. Заболевание начинается медленно, незаметно. Просекает с периодами обострений при охлаждении, переутомлении и прочее. Таким пациентам назначают массаж. Цель массажа – улучшение обмена веществ, улучшение кровоснабжения пораженного нерва, ликвидация застойных явлений, предупреждение и ликвидация метеоризма, запоров, уменьшение парестезии и болевых ощущений, борьба с ожирением. Массаж необходимо назначать как можно раньше. Массажу подвергает пояснично-крестцовая область по общей методике с применением всех массажных приемов и переднюю наружную поверхность бедра. На переднюю наружную поверхность бедра применяет массажные приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Плоскостное и раздельно последовательное поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Глажение. Лучше применять второй вариант. Шестое. Штрихование. Седьмое. Глажение. Второй вариант. Восьмое. Сдвигание. Девятое. Обхватывающее прерывистое поглаживание. Десятое. Механическая вибрация воронкообразным, резиновым или полушаровидным эбонитовым вибротодом. При отсутствии электровибротода применяет ручную вибрацию в виде похлопывания. Одиннадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание завершает массаж передней латеральной поверхности бедра. Продолжительность массажа бедра и пояснично-крестцовой области 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15 процедур, при необходимости его повторяют через месяц. Методика массажа при хирургических вмешательствах на нерве. Массаж применяет в период подготовки пациента к операции по высвобождению нерва из зарубцовой ткани или его сшиванию после травмы для улучшения питания окружающих нерв, тканей и парализованных мышц. После операции массаж применяют для предупреждения развития грубой рубцовой ткани вокруг нерва. При наложении швов на нерв массаж следует начинать на 2-3 день после операции на участках, расположенных выше или ниже места операции. Массаж необходимо производить с особой осторожностью, так как энергичный массаж близко к месту повреждения нерва может стимулировать образование грубой рубцовой ткани или вызвать паралич сосудов. Для рефлекторного воздействия конечности необходимо массировать здоровую конечность. Массаж здоровой конечности должен быть энергичным с применением всех без исключения массажных приемов. В начале лечения на оперированные конечности производят ежедневно щадящий массаж продолжительностью 3-5 минут до появления мышечных сокращений. С этого момента, начиная сочетать массаж с активными движениями, постепенно увеличивая интенсивность и продолжительность массажа. Особое значение для усиления регенерации нерва имеет применение механической вибрации с первых же дней после операции. Сначала ее производят плоским резиновым или воронкообразным вибротодом, а затем полушаровидным эбонитовым. Вибротод двигают вдоль пораженного нерва поглаживающими движениями в дистальном и проксимальном направлении. При этом не следует сильно прижимать вибротод к коже массируемого участка. В начале лечения применяют поглаживание и растирание, а в дальнейшем постепенно разминание, ручную непрерывистую вибрацию для укрепления паретичных мышц. Техника массажа в каждом отдельном случае зависит от анатомо-топографических особенностей массируемого участка. Курс массажа необходимо продолжать до, возможно, полного восстановления функции пораженной конечности. Лечение массажем лучше проводить дробными курсами по 12-15 процедур с перерывами между курсами 15-20 дней. Массаж должен быть ежедневным.